Он ясно видел, что попал в положение человека, у которого земля горит под ногами. Угроза высылки за черту города становилась слишком реальна. Среди ночи Ася вставала, и он слышал, как, спрятавшись за шкафом, она молится. «Спаси, Господи, и помилуй мужа моего, Олега, и даруй ему мирная твоя и премирная благая. Спаси, Господи, и помилуй старцы и юные, нищие и вдовицы, и сущие в болезни и печалях, бедах же и скорбех, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядней же в гонениях. Тебе ради и веры православные, от язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущие рабы твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою твоею ослабу, свободу и избаву им подашь». Утром Дашков отправился в порт за расчетом, намереваясь затем начать поиски нового места. В манеже руководил верховой ездой Борис Оболенский. Он обещал попытаться устроить его. Спускаясь с лестницы, он уже представлял себе корпуса незнакомых заводов и холодные проходные, по которым ему опять суждено скитаться. За проходными серые и скучные канцелярии и папки анкет с опостылевшими вопросами вроде «Чем занимались родители вашей жены до Октябрьской революции?» или «Ваша должность и звание в Белой армии?» Все это надо заполнять и вручать неприветливому, уже заранее ощетинившемуся служащему отдела кадров, сторожевого пса при Грозном ОГПУ.